Молитва преподобного Александра Свирского по вся дни. Почто жалуешься на Господа? Яко леность твоя вечной муце ходатай есть. Аще бы ведала дар Божий, плакала бы ся горячими слезами, стеняющийся воздыханием, скорбящим о всяком гресе, о малем и о велицем. Возопи ко своему владыце, да не предварит тебе ярость, одержащего всесильной рукою праведную. Аз же, грешный и ленивый и льстивый язык имея, как упомолюся владыце моему, да избавит мя Господь от страшного суда. Всегда бо трепещу помыслов в сердце моем о страшном суде, да избавит мя от муки вечные, и от червя неусыпающего, и тьмы кромешные, и от грозы несгораемые, помилуя мя грешного раба твоего, яко Павла апостола, яко же любляши паче всех и от нас убогих, не отврати лица твоего в день страшный, его же трепещет душа моя, и составы тела моего ужасаются. Господи, избави меня страшного часа, да не отпаду от милости твоей. Но молю святые ангелы и архангелы, и пророки, и мученики, и вся святые, да молят Бога за мою душу. Вашего ради моления, да возвратит владыка требы своя от меня, грешного. И ты, пречистая госпоже дева, имущий дерзновение к сыну о рабех твоих, не забуди трудов раба твоего. Владыка, спаси! От убогие души тебе молюся, избави мя от печали грехов моих и введи в радость бесконечного жития. И где же прославляется всесвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа? Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Когда в монастырь приезжаешь с группой паломников, то волей-неволей входишь в часовню вместе со всеми. Но если у вас будет возможность, постарайтесь хотя бы на минуточку зайти в часовню тогда, когда в ней никого не будет. И охватит такая тишь, здесь уходят слова, вихрь мыслей и чувств успокаивается. Здесь ты без слов переживаешь глубину жизни, которая соприкасается с вечностью. Особенно дороги эти чувства, когда ты с ними встречаешь или провожаешь день, как и бывает для всех насельников монастыря. Когда мы выходим из часовни и стоим на ее пороге, то прямо перед собой, на апсиде Преображенского собора, мы видим фреску, изображающую келью преподобного Александра, его самого, колено преклоненного пред тремя ангелами. А тот, кто рассказывает нам о монастыре, открывает книгу жития святого и читает. В 7016 году от сотворения мира, в 1507 году от Рождества Христова, по пришествии преподобного Александра в пустыню, однажды ночью, когда по обычаю своему стоял преподобный на молитве, явившийся внезапно свет сильно осиял его келью. Преподобный с удивлением размышлял про себя, что из этого должно быть. И вот видит он трех мужей, вошедших к нему, одетых в весьма белые светлые одежды. Видом они были благообразны и прекрасны, сияя светлее солнца, невыразимо славным небесным светом, и каждый из них имел в руке своей посох. Преподобный, видя их, весь затрепетал, будучи объят страхом и ужасом, и спустя немного времени, придя в себя, поспешил поклониться им до земли. Они же, взявши его за руку, подняли, говоря: «Уповай, блаженне, не бойся».